для того, чтоб уйти, чтоб счастье сломать и наш сон унести. Постой, погоди, ведь не поздно еще. Я знаю, мы сможем, да сможем вдвоем вернуть на вождение, воскресить любовь. Все будет как сталь, мы жить будем вновь. Прошу, не спеши, полети на меня, я поле не вынесу хлада огня. Он сердце сжигает и душу чернит, он кровь заражает и к смерти спешит. Я вижу твой лик и десницы твои, и черные волосы на плечах нежны. Твой смех заполняет меня изнутри, твой голос пленит, будто чудо зари. Run.